Ну, я могу сказать, они, конечно, махнули там, периодически. Особенно, ну, понятно, что вам есть ряд исторических таких реалий, не очень правдоподобных. Они в первом сезоне были. И здесь есть. Но здесь меня пока больше всего возмутила вот такая пафосная сцена кровавого орла. Вот это вот медленное вырезание там, значит, кожи, вырубание, значит, ребер. Нет, это все было. То есть это правда. То, что такую штуку делали, это правда. Но только все это не так пафосно совсем. Вот. И без вот этих вот, ну, как бы, ну, как вам сказать, по факту, конечно, да, но суть передана не очень, я бы сказал. Вот, но все равно, мне кажется, мне нравится этот сериал, как ни странно, потому что, хоть там его ругают, там есть, да, всякие неточности, воспроизведение там быта, кто-то говорит, естественно, есть исторические неточности, там по датам не очень понятно все. Вот, но кто бы что ни говорил, но мне кажется, что и главное, во втором сезоне стало окончательно понятно, что они не очень заморачивались религией именно Скандинавии, то есть просто даже, но в этом есть свой, в этом есть свой какой-то такой, знаете, своя атмосферность, свой, может быть, даже плюс, когда там, значит, этот король с Флоки обсуждают миф о Бальдере и пересказывают его из рук вон плохо, скажем так. Вот, такой пересказ какой-то непонятный совершенно. Ну, в общем, он тоже, опять-таки, вроде бы близок, но вот он не точный совсем. Но я даже подумал, что, может быть, и хорошо, что так получилось, потому что то, что мы знаем о викингах, вот те реальные сведения этих людей, мы знаем, что и скорее всего так и было, что вот ту версию, которую о Бальдере в том же, да, и вообще ту версию мифов, которую зафиксировал тот же Снорри, допустим, да, вот в младшей Эдде, ее действительно, скорее всего, знали не все. И поэтому эта приблизительность рассказа, она, как ни странно, сыграла на руку фильму, потому что она получилась более аутентичной. Я убежден, что, мягко говоря, не все викинги знали все эти мифы совсем. Вот, всю эту сложную систему. Точно так же, как сегодня я буду говорить о викингах достаточно много. И, собственно, о них-то и пойдет речь. Но хорошо известно, что среди викингов было много тех, которые вообще непонятно во что верят и верят ли во что-то. Точно так же, как и цель похода викингов, захватническая, грабеж, да, набег и уход, потом набеги вот эти вот с заселениями. Это реальность, это реальность. Но мне кажется, и вот об этом я, наверное, и буду сегодня говорить, мне кажется, что за всей этой внешней мотивировкой, которая прописана действительно, и в исторических книгах о викингах она прописана. Ну, если вас интересуют викинги, ну, допустим, почитайте там Питера Сойера на русском языке «Эпоха викингов». Это не очень большая книга, но весьма достоверная. Вот, об этом времени. Немало есть о викингах у Гуревича, которую я очень уважаю и люблю, собственно, это такой наш Нарон Гуревич, ученый, исследователь. В принципе, он даже не скандинавист, не деевист, наверное, так будет более правильно сказать. Так вот, мне кажется, что все это не перечеркивает возможность того, что за этими походами или хотя бы за какой-то их частью или, может быть, по самому духу лежали религиозные мотивы. Вот об этом мы и будем говорить. Сегодня мы будем говорить о теологии войны, это я вам уже сказал. Вот, начали мы говорить об этом еще в прошлый раз, говорили о валькириях. Вот, я постарался донести до вас вот этот вот то, что валькирии как образ, зафиксированный в письменных источниках, совсем неоднозначный образ, что это, с одной стороны, явно изображены некие женские духи, духи женского пола, которые являются переносчиками умерших и одновременно такими трансляторами воли Одина на поле боя, которые определяют победу, которые забирают павших воинов и уносят их в Вальхаллу. Но с другой стороны, я говорю, суть того, что... О, здравствуйте, Саша, я не чаял вас увидеть. Я сдала вас сегодня. Вот. С другой стороны, есть целый ряд других преданий, которые говорят о валькириях как о смертных женщинах, дочерях конунгов или ярлов, которые как бы одновременно были и женами воинов, и некими вот такими духовными сущностями. Все это наталкивает на мысль, что роль женщины, именно сакральная роль женщины в Древней Скандинавии, которую отмечал еще Тацит, вот, что у германцев женщины действительно почитаются совершенно особенным образом, и что германцы верят, что в женщинах есть что-то святое. Святое именно не в христианском смысле этого слова, а святое в смысле вот что-то сверхъестественное, сверхчеловеческое, что в принципе это есть в женщинах. Я пытался вам, ну не то, что это нельзя разложить по полочкам, но это можно увидеть как некую, такую вот, знаете, вот как есть шов намертво, а есть шов наметанный, вот как такой вот наметанный шов, можно увидеть, что действительно, скорее всего, жены воинов выполняли определенные священные функции, что были жрицы, которые выполняли определенные священные функции, как там Страбон пишет о Кимврах, как тот же Тацит пишет, да, вот об этих женах воинов, которые бьют себя в грудь, или об этих провидицах опять-таки. То есть этот образ провидицы, он действительно гадалки, да, вот это вот. Он еще от Тацита известен, еще, и идет очень издалека. Как у Ибн Фадлана, вот эта вот старуха, страшная, мрачная, уродливая, но тоже явно, которую он называет валькирией, да, то есть это конкретная женщина, руководящая погребальным обрядом. Что, в общем-то, то, что мы знаем о валькириях сегодня, это опять-таки вот то, о чем мы говорили там, месяц назад, это пересказ Чехова в Твиттере. То есть поставили Чехова, кто-то посмотрел спектакль и пересказал в Твиттере. Был когда-то миф, миф воплощался в конкретных ритуалах, то есть в конкретных жрицах, которые выполняли конкретные функции, в конкретных женщинах. А потом по мотивам того и другого сложилось уже нечто третье, что в итоге и записали. И приходится все время разматывать этот клубок. Но сегодня мы с вами идем дальше, потому что сегодня у нас такая итоговая лекция, на которой нужно как бы подбить клинья, подбить, чтобы наконец-то все то, о чем мы говорили, связалось в некое единое пространство. И начнем мы с Вальхаллы. Если о тех, кто забирает павших воинов в Вальхаллу, мы поговорили, но одно я не отметил, хотя думаю, что вы наверняка все отметили для себя. В Вальхаллу идут воины. Так ли было всегда? Только ли воины шли в Вальхаллу? Потому что классический образ Вальхаллы и викинга обрисовывает, что именно воины должны идти в Вальхаллу, и что Вальхалла это такой специализированный рай именно для них, вот для вот этих павших в боях воинов. Порой даже ученые полагают, что Вальхалла это некий поздний образ, который возник или отпочковался от подземного образа Хели. Обычно в качестве аргумента приводят то, что в исландских сагах полно преданий о драуграх, драуги, вот эти вот зомби фактически, неуспокоенные мертвецы, которые вылазят из своих могил и пакостят, и при этом описываются они, ну, такими вот в характеристиках именно хель. Сейчас я расскажу, что такое хель. То есть они уродливые, они синие, распухшие какие-то. Ну, в общем, описывается нечто гадкое, вот если говорить простым языком. Вот. Но при этом я убежден, я настаиваю на том, что Вальхалла — это древний образ. Он глубоко древний, может быть, он специализировался вот так на войнах и потом. Но то, что все индоевропейцы верили в альтернативу между подземным царством и царством небесным, это хорошо видно в Ригведе. Я об этом вам рассказывал, когда он только начинал рассказывать вообще о язычестве Европы. Вот, я рассказывал вам о том, что в Ригведе есть этот образ ямы, царя-собирателя умерших предков, предков, достойных жертвоприношений. И это именно небесный чертог, в котором собираются все эти предки. При этом Ригведа не говорит, что предки воинственны. То есть воинственность предков нигде не почувствована. Только, пожалуй, один гимн в Ригведе рассказывает, это действительно призыв предков помочь в войне. То есть вот призыв предков, точнее, это конкретно гимн, я сейчас не помню точно мандалу и номер, это гимн, это заговор меча. И вот во время этого заговора меча говорится о том, что предки — это именно древние воины, а не просто там абы кто. Но это большая редкость для Ригведа. А в Скандинавии это норма. Говорить о тех, кто пребывает в этом райском существовании, как о воинах, а не просто о предках. Именно о предках военного ремесла. Так что, возможно, образ Вальхаллы как такой вот воинского рая действительно возник не сразу, а позднее. Но сам по себе образ небесного чертога, сам по себе образ альтернативы, возможность этой альтернативы для человека, уйти в одно место или в другое, безусловно, древний. Ну, давайте обозначим оппозицию. Вальхалла — это вот этот рай, хель — это то, что можно было бы назвать преисподней. Значит, само слово Вальхалла, так же как и Валькирия, естественно, двусоставное, валь — об этом я уже вам говорил, это восходит к индоевропейскому корню «вел» в итоге, со значением «убивать», «разрывать», то есть это, от этого корня устойчиво происходят слова в индоевропейских языках со значением «мертвый», «павший», «мертвый», там, «умерший», «смерть» и так далее. И тоже можно опять говорить, да, что это там хетское «вэллу» — «лук», «пастбище мертвых», лувийского «аланд» — «мертвый». Вот, это опять-таки элевсинские поля, елисейские, да, вот элевсинские поля мертвых, валийское «гвелли», там «велина» — «споминовение умерших», «вели» — «душа умершего» в Прибалтике. Второй компонент — «хёл», что, в общем-то, чаще всего переводят как, ну, буквально, действительно, чертог, место, холл, английское. От чего происходит оно? Здесь есть некоторое такое двоякое мнение. Большая часть ученых считает, что все-таки оно восходит к индоевропейскому корню «кхел» — прятать, скрывать. Вот. Древневерхненемецкое, там, допустим, «хелан», да, «прятать». И тогда Вальхалла переводится как именно, ну, вот, просто «чертог павших». Есть другая этимология, ее меньшее число скандинавистов ей придерживается, что «хел», вот именно второй компонент, должен восходить к слову «халь» — «скала». Что это скала павших, не чертог павших, а именно скала. В ведической и скальдической поэзии Вальхалла зафиксирована. Вот, и описано, в общем-то, многократно. Ну, например, в прорицании Вёльвы. Чертог она видит, солнце чудесней, на Гимле стоит он. Гимле это тоже такой некий предбанник, это тоже загадочное место того мира, скажем так. Вот, Гимле, ну, видимо, защита от огня, так его нужно перевести. На Гимле стоит он, сияя золотом, там будут жить воины верные, вечное счастье там суждено им. Интересно, что в контексте прорицания речь идет о царстве, которое даже устоит после конца света. Гимли, Снорри говорит о Гимли, что это вот этот небесный мир, в котором будут жить добрые люди вообще после смерти. Все люди, достойные и праведные, будут жить с Одином вместе, что зовется Гимли или Вингольф. И здесь открывается другая перспектива. Оказывается, что небесных миров много, что Вальхалла только один из них. И тот же Снорри перечисляет несколько, и не только Вальхаллу. Гимли устоит, в общем, когда обрушится небо, когда погибнет земля, и во все времена будут жить в том чертоге хорошие праведные люди. Опять-таки, ученые, которые склонны видеть христианское влияние в скандинавской мифологии, считают, что это навеяно христианами. Другие, естественно, как вы понимаете, уже теперь так совсем не считают. Другое такое место Одина – Гласир, тоже некий странный мир, блестящий. О нем тоже Снорри упоминает, почему золото называют иглами или листвой Гласира. Есть еще одно, еще один мир, это такой Гладсхейм, мир радости. В речах Гримнира, например, и у Снорри он присутствует. Значит, как бы Гладсхейм – это место, в котором находится Вальхалла, буквально внутри. Гладсхейм то пятый, там золотом пышно, Вальхалла блещет, там Хрофт собирает воинов храбрых, убитых в бою. Хрофт – это Один, естественно. Возможно, все это действительно указывает на то, что Вальхалла – это только один из многих загробных миров. Есть и другие, на самом деле, кстати, там есть. Их можно насобирать достаточно прилично. Вот. Что касается нижнего мира, негативного мира, то, кстати, как-то я пропустил весьма интересно. А, в описании-то Вальхаллы я каким-то образом вам и не дал. Сейчас, одну секунду. Алло, Даша, я не могу говорить сейчас. Слышишь? Давай. Угу. Вот. В речах Гримнира. Я целый кусок просто прочитаю. Вот как раз начинающийся с Гладсхейма с этого. Гладсхейм то пятый, там золото пышно, Вальхалла блещет. Золотом пышно, Вальхалла блещет. Там Хрофт собирает воинов храбрых, убитых в бою. Легко отгадать, где Один и дом, посмотрев на палаты. Стропила там копья, кровля щиты и доспехи на скамьях. Волк там на западе, от двери висит, парит орел сверху. Тун шумит, Тьёдвиднир рыба играет в стремнине. Поток нелегко вброд перейти тем, кто в битве убит. Вальгринд ворота, стоящие в поле у входа в святилище, неведомы людям древних ворот замки и запоры. 500 дверей и 40 еще в Вальхалле верно, 800 воинов выйдут из каждой для схватки с волком. То есть, вы видите, описывается некое помещение для воинов. Тут все понятно, все понятно. Интересно, что есть образ реки, через которую идут вброд умершие, воины идут вброд. Вот, к нему еще придется вернуться, наверное, если я успею, хотя ну, вряд ли, что успею. А в остальном огромные ворота, множество копий, щитов, кольчуг, ну, в общем, все, воинский рай фактически. Вот. Там собираются воины, там они, забегая вперед, скажу, там их принимают, там они пьют мед, видимо, потому что изображена, во всяком случае, это валькирия с медом. Вот, и они, сказано, что они пьют мед, который цедит в чан, такая вот коза мифическая. Вот, они едят такое мясо вепри, которое никогда не заканчивается. Все это образы вечности, на самом деле. Вечности и блаженства. Просто эти образы вечности и блаженства даны в категориях, понятных викингам. Вот и все. Ну, что, мясо вепри, которое никогда не кончается. И мед бесконечный. Но, конечно, этим все не ограничивается. Что касается мира мертвых, его называют Хель чаще всего. И вы понимаете, что во всех европейских языках это слово сказалось. Это и древнешведское там Хель, и готское Хали, и древнеанглийское Хелан, древневерхненемецкое Хела, древнеанглийское Хелан, древнефризийское Бихел, древнесаксонское Бихелен, древневерхненемецкое Бихелен. Все это покрывать, прятать. То есть это как бы подземный мир. Интересно, что Хель многократно упоминается в Старшей Эдде и в Эдде Снорри, и упоминается и как место, и одновременно как владычица этого места, то есть как персона. Три корня растут на три стороны света, у Ясеня, Игдрасиль, Хель под одним. Это говорит Гримнир. Но наиболее, конечно, полное описание дает опять-таки Снорри. Великан Шухель, Один низверг в Нифльхейм, это второе название Хеля. Иногда даже так указывают, что типа Нифльхейм это место, а Хель это вот именно госпожа этого места. И поставил ее владеть девятью мирами, дабы она давала приют у себя всем, кто к ней послан, а это люди, умершие от болезни или от старости. Там у нее большие селения, и на диво высокие ее ограды и крепкие решетки. Мокрая морозь зовутся ее палаты, голод ее блюда, истощение ее нож. Лежебока слуга, Соня служанка, напасть падающая на порог решетка, одор болезни постель, злая кручина полк ее. Она наполовину синяя, наполовину цвета мяса, и ее легко признать потому, что она сутулится и вид у нее свирепый. На самом деле описывается это смерть, в общем-то. И тоже скажу, наверное, сразу потом, чтобы не вычитывать тут и не искать какие-то фрагменты. Действительно, в литературе древнескандинавской Хель и уйти в Хель или отправиться в Хель, это не всегда значит уйти именно в Хель как в место, а порой это значит просто умереть. Ну, просто вот отправиться в Хель, в смысле помереть. А Нифльхейм – это мир мрака, ну, тоже как бы второй. И так он описан. Значит, за многие века до создания Земли уже был сделан Нифльхейм. В середине его есть поток, что зовется кипящий котел. И вытекают из него реки. Ну, там они перечисляются, их довольно много. Река Гьёль течет у самых врат Хель. Часто, вообще, видите, и там образ реки. Ну, видимо, кто-то из ученых пытается сравнивать Вальхаллу и Хель и говорит, что вот, когда-то это было одним и тем же, вот это же и там река, и здесь река. Но я думаю, что в данном случае образ реки – это просто некий знак отделенности того мира от этого. Что вот река отделяет как бы одно пространство от другого. И этот образ реки встречается вообще повсеместно. В подземном мире течет речка, через которую нужно переправиться. Это отнюдь не скандинавская, я бы сказал, черта, широко известна. Есть еще одна номинация нижнего загробного мира. Такой Настрём, берег мертвых. И у Вельвы, и у Снорри встречается. Так, например, мертвая провидица говорит следующее. «Видела дом, далекий от солнца, на береге мертвых, дверью на север, падали капли яда сквозь дымник, из змей живых сплетен этот дом. Там она видела, шли через потоки, поправшие клятвы, убийцы подпольные, убийцы подлые и те, кто жен чужих соблазняет. Нидхёк глодал там трупы умерших, терзал он мужей, довольно ли вам этого? То есть, видите, здесь вообще дан не просто, если помните, там Снорри говорит, да, те, кто умерли от старости и болезни. Здесь речь идет о старости и болезни. Здесь речь идет о том, что это берег мертвых, куда идут подлецы и мерзавцы. И, кстати, к вопросу о том, а как они относились к тому, чтобы соблазнять чужих жен. Вот так относились. Никакого промискуитета там нет в Скандинавии, это все иллюзия. Ну и в итоге да, и вот теперь можно задать себе вопрос, а только ли воины попадают в Вальхаллу? И здесь все не так однозначно, как оказывается. В саге об Инглинге сказано, что Один в принципе заповедал кремацию, чтобы человек, кремировать человека с имуществом, чтобы человек, сожженный на костре, отправлялся в Вальхаллу. Там не сказано про воинов. В саге о Гаутреке тоже интересный мотив присутствует. Один из героев говорит, что планирует взять с собой в Вальхаллу свою жену и своего раба. И что это единственное, чем он может отплатить ему за добрую службу. То есть подразумевается, что раб войдет в Вальхаллу вместе с господином. Далее там есть еще один такой почти потешный момент, где рассказ о том, как семья решает попасть в Вальхаллу, сбросившись со скалы. Может быть, это было когда-то даже каким-то жертвоприношением. Во всяком случае, в английских источниках встречаются упоминания о том, что группы людей бросались со скал. Но обязательно ли нужно попасть в бою? Видимо, нет, не обязательно. В саге о Рагнаре «Кожаные штаны», нашем с вами любимом герое, есть посмертная песня, и главный герой говорит в этой посмертной песне, что он рад знать, что отец Бальдра готовит скамьи для пира, и что скоро он будет пить пиво из изогнутых рогов, что он не сокрушается о своей смерти и вступает в зал Видрира без слов страха на губах. И Рагнар говорит буквально, что Один уже послал за ним своих дев. Но хорошо известно, что Рагнар Лотброк не пал в бою. Он не отмечал, умер. Он, как вы понимаете, умер, будучи кинутым в яму со змеями по приказу короля Элла II. Вот там Элла I, вот, а еще будет Элла II. И это еще было отмечено там в конце 19 века. И Хильда Эллис Дэвидсон пишет об этом спустя там, первый, ну, там Чадвик писал в 1899 году, а Дэвидсон в 60-х, по-моему, 70-х писал это. Это выглядит как своего рода жертвоприношение. В таком случае это объяснило бы твердую уверенность Рагнара в том, что его получит Один, и соответствовало бы другим фрагментам, рассказывающих о человеческих жертвоприношениях. Здесь немного говорит о том, что это жертвоприношение, но, возможно, сам Рагнар воспринимал эту смерть как жертвоприношение. И в итоге эпизод с Рагнаром Лотброком и ряд других эпизодов, которые явно тоже рассказывают о том, что не только в Вальхаллу попадают не только там во время битв, но что туда можно попасть в результате. Скорее всего, для попадания в Вальхаллу имело значение не тип смерти, а тип жизни. Характер жизни, а не характер смерти. Вот. Хотя, и в этом же, кстати, сериале там тоже эта мысль все время подчеркивается, что вот надо помереть в бою, Вот, и никак иначе. Есть тоже, наверное, пришло время чуть-чуть рассказать и об Ибн Фадлане подробнее. Совершенно ясно, что в Вальхаллу попадают и женщины. Возможно, и по преимуществу следом за своими мужьями и вместе со своими мужьями. Вот этот вот эпизод с Ибн Фадланом, он изображен так, значит. Сначала, а я, кстати, вам даже коротко рассказывал об этом уже в прошлый раз. Значит, сначала, когда умирает этот знатный рус, то выбирается девушка из девушек покойного. Вы понимаете, что помимо жены, особенно у знатных людей, были, ну, как бы, служанки, которые нередко выполняли функцию не только служанок, или служанок, скажем так, с бонусами. Вот. Значит, и вот из их числа, из числа этих девушек, была выбрана, причем не то, чтобы ее выбрали, спросили, кто согласен, она сама сказала «я». Ее поручили двум девушкам, чтобы они охраняли ее и были бы с ней, куда бы она ни пошла. Пишет путешественник настолько, что они иногда даже мыли ей ноги своими руками. А девушка каждый день пила и пела, веселясь и радуясь будущему. Значит, перед началом похорон девушка ходила, как я вам говорил, из палатки в палатку и в каждой совокуплялась с хозяином палатки. А он ей в свою очередь говорил: «Скажи своему господину, я совершил это из любви к тебе». В смысле, не из любви к ней, а из любви к нему. То есть, скажи это господину, что я совокупляюсь с ней из любви к тебе. Когда все было готово, девушку подвели к чему-то наподобию врат. Она поставила свои ноги на ладони мужей, поднялась над этой обвязкой, смотря поверх нее вниз, и произнесла какие-то слова на своем языке, после чего ее опустили. Так повторялось трижды. Ибн Фадлану переводчик сделал следующую адаптацию ее слов. Он сказал: она сказала в первый раз, когда ее подняли: «Вот я вижу своего отца и свою мать». И сказала во второй раз: «Вот все мои умершие родственники сидящие». И сказала в третий раз: «Вот я вижу своего господина сидящим в саду, а сад красив, зеленый, с ним мужи и отроки, и вот он зовет меня, так ведите же меня к нему». Ну и далее, как вы помните, ее поднимают на корабль. Еще шестеро с ней совокупляются, после чего ее душат и убивают. Вот. По всей видимости, это отнюдь не единичный был момент. То, что она говорит, что я вижу там своего господина в саду, это ерунда. Дело арабское, я специально уточнял у специалистов по арабскому языку, у хороших причем специалистов. Речь идет именно, есть это слово. Сейчас я не помню, как оно звучит по-арабски, но его на русский обычно переводят как сад, но мусульмане его именно используют как значение рай. То есть понятно, что она говорит: я вижу своего господина, сидящего в раю, так ведите меня к нему. Я говорил вам еще в прошлый раз о том, почему они это делают, почему с ней совокупляются, но говорят, что как бы из любви к нему. Но с ним-то они совокупиться не могут, понимаете? Это такая банальность, которая очень существенна. А она его жена. То есть она как бы идет вместо его жены. Вообще жена должна была бы. Но жен, видимо, часто щадили. И, кстати, в этом сериале это так и показано. Ну вот. Зачем? Затем, что она, если хотите, будучи единой со своим мужем, уже часть Вальхалы. То есть она уже там. Она по ту сторону этого мира, и неспроста она так много пьет. У этого есть чисто утилитарный момент, потому что на трезвую голову, я думаю, вряд ли все это вообще можно воспринимать так, как это воспринималось. Вот. Но то, что она накачана, вот как сейчас бы сказали, причем накачана сильно, вот, это еще и знак того, что она вообще не в этом мире. Вот. И то, что совокупляются с ней, на самом деле они совокупляются с ним. В том смысле, что они хотят разделить Вальхалу со своим господином. Он же и их господин тоже, не только ее. Это же похороны, ну, типа ярла, то есть какого-то правителя. Вот. Это очень непростая штука. Очень непростая штука и страшная штука, на самом деле. Страшная. Но любопытная. Любопытная. Не буду я вам рассказывать о разных там преданиях и зачитывать, просто на это нет времени. Рассказывать подробно о... Но их, тем не менее, очень много. Есть предания о Вальхалле, в смысле, есть предания негативные об оживших мертвецах. Да, вот этих драугов, то есть вот этих зомби фактически, которые, как и сама Хель, описаны уродливыми, синими, как куски мяса, такими вот бродячими и убивающими. А есть вполне положительное описание именно в литературе. полно мест, где кто-нибудь идет мимо кургана и видит и слышит какой-нибудь шум из кургана. Отходит этот курган, или там перед ним курган раскрывается, и он видит того, кто лежит в этом кургане, точнее того, кто должен там лежать, а он там не лежит. А он там с девицами и еще с кем-нибудь, там целая пирушка. Вот, они там веселятся, очень радуются. Иногда сражаются внутри кургана, это тоже важный момент, потому что сейчас мы подходим к главной теме. Вот, они там бьются в этом кургане на мечах. Тоже некоторые исследователи говорят, что вот это свидетельство того, что Вальхалла — это подземное царство когда-то мыслилось. Ничего подобного. Просто понятно, что курганы сооружались как инструменты попадания души в загробный мир. То есть курган — это дом умершего, но не небесный дом умершего. Так же, как египетская пирамида, понимаете, она стоит на земле, но внутри у нее потолок покрашен голубым. Именно потому, что египетская пирамида хоть и стоит на земле, и фараон лежит на земле, но везде на стенах написано, что он на небе. Это же символ. Но рано или поздно в истории религии получается так, что символ превращается в картинку, в такую самодостаточную, и все, все начинает разрушаться. Так что описание того, что внутри кургана продолжается жизнь, что мертвый Хельги возвращается, как вы помните еще с прошлого занятия, в курган, и там опять, кстати, совокупляется своей женой, вот, в этом кургане, которая по совместительству Валькирия. Это все, видимо, когда-то просто символ того, что курганы, которые насыпались даже нередко, то есть иногда насыпались вот над ингумацией, а было такое, что курганы насыпались над кремацией, то есть над останками, ну, сгоревшего там тела, и, наверное, даже тела владей и так далее. Вот, что это образы того мира, или, если хотите, даже не образы, а инструменты попадания в другой мир. Так же, как есть, например, знаменитое кладбище, настолько знаменитое, что я забыл его название. В Швеции, там довольно много могил, они все курганного типа. Больше 40 штук найдено. Там могил, все курганного типа, но там не просто курган. Там холмы могилы, а вокруг могилы выложены корабли, лодки. Только выложены камнями, булыжниками. Выложено основание ладьи, вот как она идет. Потому что костер переносит умершего в Вальхаллу. Потому что конь переносит умершего в Вальхаллу. Потому что ладья переносит умершего в Вальхаллу. Потому что это все транспортные средства, и они символические. Какое именно будет изображено и будет использовано, зависит от конкретной традиции, конкретного рода, а не от какой-то высокой богословской мысли. Смысл везде один и тот же. Будь то умерший, плывущий в Вальхаллу на ладьях, будь то скачущий на конях, будь то поднимающийся в огне. Какая разница? То есть это символы. И вот, те, кто сподобились этого бытия в Вальхалле, мы уже с вами выяснили, что, в общем, не все, видимо, что Вальхалла – это либо один из миров мертвых, отпочковавшийся в какое-то время, но это в любом случае действительно рай специализированный, в который не просто так попасть. И нам не очень светит, кстати. Я думаю, что это неплохо. Но, как бы вам сказать, Хрофт собирает там воинов не просто так. Дело все в том, что вот те, кто туда попадают, называются Эйнхерии. Само слово Эйнхерии, в общем, его можно условно перевести как только чемпионы или только победители. Ну, только избранные. Понимаете, что Хериан — это воин. Воин. А «эйн» — это частица, которая обозначает, ну, то, что «only» в английском, да, вот как бы «только» или вот «выбранные победители» или «избранные чемпионы». Вот. Речь идет о тех самых, кого выбрали валькирии, безусловно. Но они там не просто существуют, они там продолжают воевать. Каждый день они воюют. Каждый день они убивают друг друга в Вальхалле. Вот. В конце они воскресают, пируют, спят, просыпаются, и все по кругу. Весьма сомнительная радость, вечность, такая очень сомнительная. Но как бы это вам сказать-то, в ней есть смысл. В чем же он заключается? А заключается он в конце. Этот мир, как вы понимаете, не вечен. И эдическая традиция говорит, что вот так же, как было когда-то начало у этого мира, так же будет и конец. Этот конец называется словом «рагнарёк», что, в общем, можно перевести как «судьба богов» или «гибель богов». Термин, который дает Снорри вслед за текстом под названием «Перебранка Локи» и «За прорицанием Вёль». Основное описание гибели мира и гибели богов дано уже у Вёльвы, но упоминается в нескольких текстах Эдды. Ну, например, в речах Вафтруднира сказано, что перед тем, как все закончится, перед тем, как наступит гибель богов, наступит великая зима, которая, как добавляет Снорри, будет длиться 3 года. Вёльва говорит, что преддверием судьбы богов будут множественные распри, несправедливость среди братьев, и в принципе она характеризует это время как волчий век, ну или век волков. Снорри говорит, что когда начнется Рагнарёк, то волк Фенрир разорвет свои оковы, а вы помните, при каких условиях он в них оказался, я рассказывал просто об этом, вот, боги его туда как заковали, и направит свои пасти на мир. И Снорри подчеркивает, что волк этот вселенских размеров. Верхняя челюсть до неба, нижняя до земли. Вот вы, безусловно, даже те, кто ходили на лекции регулярные, не знаете, но совсем в другом месте света, очень далеко от Скандинавии, и задолго до Снорри Стурлусона, за 2,5 приблизительно тысячи лет, в городе Угарите был текст, который точно так же в тех же самых терминах описывает смерть. Что один из сыновей Божиих – это муту, смерть, одна губа до земли, другая до небес, а язык до звезд. То есть это образ всепоглощающей пасти. Кстати, образ, потом вполне перекинувшийся вообще на ад. Помните гётовское окончание Фауста, когда он там Мефистофель говорит: «Подать мне адову пасть». Вот образ адовой пасти, ада как пожирающего. Он и в иконографии, кстати, христианской хорошо отмечен, что ад — это некая пасть, которая пожирает. Вот. И вот этот волк вселенских масштабов, он-то как раз и должен переварить вселенную. Из его глаз и ноздрей выливается пламя. Но это не единственное чудовище, хотя, в принципе, это время волка, и о гибели богов часто говорят как имени о времени волка, или просто говорят как о событии, когда волк разорвет цепи. Понятно, что волк — это главный враг. Но он не один. У него есть некий змей, чудовище, пышущее ядом, это Йормунганд, который все отравляет вокруг. Локи, тот самый Локи, который, ну скажем так, подсулил умереть Бальдру, вот, он тоже выступит именно на стороне сил, вот этих хтонических сил, даже не хтонические, это именно силы демон, ну демонические, так их по-другому не назовешь. Сыны Муспеля, огненный великан Сурт с пылающим мечом, великан Хрюм, который приплывет на гигантском корабле, выстроенном из ногтей мертвецов. Корабле мертвых. То есть всюду подчеркивают, вот эти существа как бы накроют вселенную в конце. А против них выйдут боги. Это будет Один, это будет Тор, да и, в общем-то, собственно, и многие другие. Один будет биться с волком и погибнет в этой битве сам. За него отомстит сын Видар. Тор убьет Ермунганда, но погибнет сам от змея, да? Хеймдаль сразится с Локи. Тюр сразится с псом Гармом. Все в этой битве погибнут. Ну, конечно, потом мир возродится. Вот, это хорошая тема для разговора, какой он будет, но пока она нас не должна волновать. Важно другое, что в этой битве боги будут не одни, что в этой битве вместе с богами будут принимать участие вот эти самые Эйнхерии, выбранные Одином в Вальхаллу чемпионы. Понимаете, в случае со Скандинавией мы находим очень странную и неожиданную идею синергии. Синергия – это соработничество между богом, богами в данном случае, и человеком. Суть синергии заключается в том, что по каким-то причинам бог нуждается в человеческой поддержке. А человек, поддерживая богов, сам становится богоподобным. Вот в Скандинавии это выражено таким образом. Почему-то богам нужны эйнхерии. И без помощи этих эйнхериев все будет совсем по-другому. Здесь кроется ответ на вопрос, а почему, собственно, Один воин и покровитель воинов? Почему именно воины попадают в Вальхаллу, а не кто-то другой. Как ни странно, эта битва, вот во всяком случае во время мысли, вот зафиксированной источниками, эта битва мыслилась как реальное сражение. А воины, которые здесь сражаются, как кандидаты на то, чтобы в нем выступить, Один своего рода селекционер, друзья. Это бог, который выбирает воинов, дает этим воинам победить, дает им всякие чудесные умения, учит им всяким сложным штукам, дает им победы, а в какой-то момент, как вы помните, приходит и убивает их. Или же сталкивает их с другим таким же, и тот другой его убивает. И на вопрос, а зачем, а почему так, ответ очень прост. Эйнхерии. Ему нужно вывести породу воинов. Он выводит этих воинов и забирает себе. Вот именно так он и мыслился. Этот самый вселенский бог. Это нужно, потому что это нужно в космических масштабах. Возможно, потому, что те, кто не попадают в Вальхаллу, а отправляются именно в Хель, об этом нигде прямо не сказано, но, возможно, они тоже вступят в эту битву, только на другой стороне. На стороне вот именно Хрюма, Сурта. Об этом, как бы на это намекает корабль мертвецов, вот этот корабль мертвых, он так и называется, Нагльфар, это корабль мертвых, корабль, выстроенный из ногтей мертвецов. Поэтому, кстати, хоронили с постриженными ногтями в Скандинавии. Этот сюжет и этот смысл, вот вообще вся эта картинка отлично отражена в речах Хакона, значит, где герой говорит, что Один недобр и несправедлив. Он буквально называет его, ну, иллюдик, это злонамеренный. Потому что он отвернулся от него и отворачивается от других героев. И ответом ему становятся слова о том, что ему суждено быть Сейнхерием. Вот и ответ. Другой подобный пример, конечно, Эрик Кровавая Секира, тоже знаменитый персонаж. В речах Эрика описывается встреча Эрика павшими героями. Сигмунд, Синфьотли и Один встречают в Вальхалле Эрика. Один призвал Эрика, потому что нуждается в его поддержке. И поэма об этом говорит прямо. На вопрос, почему Бог не дал победу, если считал его смелым, Один отвечает, что он ему нужен, потому что, возможно, волк уже смотрит на жилище богов. То есть, понимаете, в чем смысл? Что, возможно, конец уже близко, и поэтому ты мне понадобился. И Эрик привел, он не сам, он не просто один пришел, он с собой пятерых привел. Потому, и тоже здесь есть интересная штука. То есть, понимаете, вот чем мне еще понравился, как ни странно, вот этот сериал «Викинги», в том, что в нем подспудно, возможно, даже совершенно они об этом и не думали, но там отразилась вот эта идея, что они вроде бы все друг другу сволочи и враги, а не друг другу сволочи и враги определенно, но при этом они все равные кандидаты в Вальхалу. И этот ярл Борг, которому делают кровавого орла, и сам Рагнар, который его делает. Вот, они все одинаковые кандидаты, потому что они все воины, которых Один вот таким образом вывел, как породу, если хотите. И Эрик Кровавая Секира привел с собой еще пятерых королей. Он сам начинает битву асов и ванов. Он подталкивает все время к битве других. У саксонов, в героических сагах, всюду Один вот этот вот спонсор битв, если хотите. Саксон говорит, что Один, как обычно, в чужом обличье способствовал возникновению раздоров между Харальдом, Боевым Зубом, и его племянником Хрингом. В саге о Канунге, Хейдрике Мудром есть история о Гитсуре, воспитателе Канунга Хейдрика. Его функция в саге – провокация войны между Агантиром, королем готов, и его сводным братом Хлёдом, королем гунов. И вот Кристофер Толкин, переводчик саги на английский язык, он в комментариях совершенно однозначно доказывал, что Гитсур это Один. Инхерии дают ответ на все, почему Один так себя ведет и в чем, собственно, смысл. Здесь же и, скорее всего, ответ на то, почему он сам погибнет. Я убежден, хотя Тюрвиль Питер, замечательный, я на него много раз ссылался, он пишет, мы можем ожидать, что северный бог войны будет благородным, отважным примером для каждого солдата. Однако Один далек от этого. Согласно источникам, в которых он описан наиболее подробно, Один зол и предвещает гибель. Но здесь можно совершенно не согласиться, потому что он действительно, он бюльверк, он злодей, это все много раз сказано в самых разных источниках. Но потому он сам и гибнет в битве, я уверен, что смерть Одина в битве была эталонной для культа Одина и для тех, кто в этом культе состоял. Идти на бой, умирать, зная, что твой бог, к которому ты отправляешься, точно так же умрет однажды, это должно было спонсировать храбрость, безусловно, и катализировать храбрость. И если вы почитаете в сагах, как описывается умирание, ну, они, конечно, описываются очень замечательно. Вся смерть в сагах описана просто иногда до комических ситуаций. Там кому-нибудь вспороли кишки, он там стоит с кишками и говорит что-нибудь наподобие того, что «а так я выгляжу хуже, чем раньше». Вот, и умирает. Или там кого-нибудь убили копьем там, через дверь, вот, но он еще такой живой, и спрашивают, есть ли кто дома, и он говорит, что там тоже отвечает что-нибудь такое. Уже будучи мертвым, фактически, по факту он отвечает какой-нибудь не в бровь, а в глаз. Вот. Стеблин Каменский собрал кучу таких примеров, вот он их там пересказывает. Да, есть опять-таки ученые, которые говорят, что ну, конечно, это, мол, преувеличение поэтическое, что это вот такой поэтический ход. Может быть, а может быть и нет вовсе. Сама история и жизнь германцев такова, что, вчитываясь даже в саксона грамматика, ой, это такой саксон, вчитываясь даже в Тацита, то есть во время, не шутка, за тысячу лет до Эдды. Тацит пишет за тысячу лет до Эдды. Но вчитываясь в Тацита, в быт германцев, который описывает Тацит, понятно, что это люди, которые живут бок о бок со смертью. Смерть – это совершенная, ну вот, естественная штука, которая просто на каждом шагу. И для этих людей она не была такой трагедией, как для многих из нас. Мы-то, как ни странно, я иногда думаю о том, как мы же живем как бессмертные. Как вот мы рождаемся, и как бы, а потом в каком-то момент мы узнаем, что ой, есть смерть. Вот. А здесь она постоянно с тобой. Если ты растешь на войне, если тебе с детства говорят, что ты должен будешь убивать или быть убитым, ну и что. Это совершенно другая ментальность вообще. Может быть, я понимаю, что, наверное, я вас достал уже со своим жертвенным характером, не в смысле со своим характером, а в смысле с тем, что я его всюду пытаюсь вытащить. Но, возможно, вот эта гибель богов в конце, это некое вообще космическое жертвоприношение. Может быть, но не знаю, насколько это оправдано так считать. Но в любом случае, вот конкретные битвы, которые случались, конкретные военные действия, которые происходили, они, вероятно, действительно воспринимались как жертвенные. Не просто так вот это копье, которое летит над войском противника в начале битвы, ну или в войско противника, что, да, помните, мы в прошлый раз я вам говорил, что нынче там, я всех вас даю Одину, там, или еще что-то в этом роде. Тюрвиль Питер писал так об этом. Те, кто убили врагов в сражении, могли считать это актом жертвоприношения богу войны. Эта мысль выражена у Саксона из героических саг. И вот, что же это нам... Где же и в чем в древности, откуда вообще, короче говоря, откуда растут этот образ Эйдхериев, откуда он взялся? И вот здесь, и вообще сам образ битвы откуда взялся, вот и финальный. И вот здесь я убежден, что нам опять-таки нужно на там минуту, две, три вернуться назад к Ригведе, туда, откуда все начиналось, вероятно. Когда арии распространялись, я это рассказывал когда-то, но думаю, что вам не рассказывал. Так вот, когда арии распространялись, вот те самые индоевропейцы, из которых потом пошли все, то своих врагов они называли словом «дасио». И эти враги были одновременно врагами и их, ариев, и богов. Одним и тем же словом «дасы» арии называли и демонов духовных, врагов богов, и человеческих. В роли человеческих врагов выступали все враги, ну, все противники. Они все мыслились как демоны, все мыслились как демоны. И поэтому арии воспринимали свои завоевания, во всяком случае в Индии, как сакральные, если хотите, священные. Я приведу вам просто цитату Кёйпера, мне она очень понравилась, голландский ученый, который пишет: «Обратим внимание на частое соседство в Ригведе слов Вритарани, Дасьява, Сатрава, Амитра, это враги, недруги, Дасию, Вритры. Этот факт указывает на то, что арии рассматривали свои сражения против Дасью как воспроизведение, отражение мифологического поединка Индры. Уже то, что Ригведа часто объединяет идеи войны и спора, дает нам возможность предположить, что война рассматривалась как возбудитель творческих сил космоса в течение ритуала». О чем говорит голландский ученый? Он говорит очень просто. Ввиду того, что все враги Дасью, а в Ригведе мы читаем, кто такие Дасью. Вот идет там, идут арии, вот так, как этот, да, там Рагнар Лодброк идет на Вессекс. Вот идут арии на Пенджаб. Те, кто живут в Пенджабе, они их называют словом Дасью. Но кто такие Дасью? Дасью — это враги бога Индры, который их убивает. И в Ригведе часто встречается молитва к Индре, там постоянный призыв звучит. о том, что помоги нам разрушить крепости Дасию, там, как ты разрушил сам крепости Дасию, как ты убил Вритру, так и ты нам там помоги. Да, в общем, то есть это та же самая синергия, если хотите, то есть то же самое соработничество между человеческими силами и богами. Только в случае с распространениями ариев все это мыслилось здесь и сейчас. Индра уже убивает Вритру в вечности. Вритра это дракон, демон такой. Индра это такой аналог Тора, только если хотите. Не, это не Один, конечно, это Тор. Вот. И поэтому очень вероятно, говорит Кёпер, что все военные действия, которые вели арийцы, это именно были сакрализованные военные действия, как бы повторяющие подвиг Бога. И так как мы говорим не просто о повторе, да, вот как мы на регулярных лекциях, все время я вам говорю одну и ту же мысль, что Евхаристия совершается там, не знаю, Бог знает в какой раз, но на самом деле она совершена единожды. То есть Христос единожды освящает хлеб и вино в тело и кровь, а все остальные литургии не повторяют это, а присоединяют тех, кто это совершают, к тому, что было сделано там. И то же самое брахманистская литература пишет о Ригведе, как вы помните. Ритуал не повторяет то, что было сделано Индрой, о том, как Индра победил дракона, а присоединяет всех тех, кто этот ритуал совершает, туда, вот к тому действию, к победе, вот к той победе. Так распространялись арии. По всей видимости, что-то подобное можно проследить и у тех, кто поклонялся Одину, вот у тех, кто... кому можно этот культ адресовать. Скорее всего, они тоже воспринимали как свои, вот эти свои битвы. Ну, видимо, потом или позднее они воспринимали их как подготовку к вот этому, к последней битве. Но здесь я осмелюсь сделать такое предположение, что, может быть, вот эта война между богами и демонами, которая ведется в Рагнарёке. Эта война в Скандинавии обрела эсхатологический, вот этот конечное место, только значительно позднее. Может быть, изначально Рагнарёк это не то, что будет, а то, что происходит. Это мое предположение, за которое меня, возможно, побьют. Я просто пока его, вот я его вслух озвучил в первый раз. Вот, я его пока нигде даже не написал, не опубликовал, ничего не сделал на этот счет. Но у меня есть к этому свои аргументы, так считать. Крис Кершоу пишет. Он вообще пишет, что вот эти мужские союзы, а вы понимаете, что теперь вы уже понимаете, что культ Одина явно распространялся в мужских воинских братствах. Именно среди воинов, то есть среди тех, кого когда-то называли царями. Вот. Эта штука очень древняя. Но как пишет Кершу, что действительно является древним, это идея Эйнхериев как защита человека от волка. Мужские союзы, мифической парадигмой которых являются Эйнхерии, всегда представлялись защитниками от демонических сил разрушения. Что же является уникально германским или северным, так это то, что эта роль передвигается в будущее и делается эсхатологической. То есть эти самые воины, грабители, мерзавцы, викинги, возможно, я не могу сказать, что все, и я даже более того скажу, что, конечно, не все. Я уверен, что львиная часть викингов ходила в походы за золотом, и не более того. Но катализатором этих военных союзов, когда они появлялись, когда появилась вот эта этика войны, богословие войны, возможно, это случилось за 1000 лет до эпохи викингов, возможно, это было даже до Тацита. Ну, например, Шрёдер, замечательный ученый, он еще в начале 20 века писал, немецкий ученый. У него есть книга «Арийские союзы», «Арише Маннербунде». Вот, он пишет, что Скорее всего, эти союзы, эта парадигма именно сложилась тогда, когда вообще индоевропейцы распространялись. Вот когда они пошли войной в разные стороны, вот тогда и сложилась эта этическая парадигма воина как святого, не в христианском смысле этого слова, а воина как вот избранника Бога, который потому хорош, у которого хорошие воинские качества и правильное исполнение этических воинских, ну, этих, да, нормативов, назовем так, вот, сакрализованы, что он на самом деле мыслит себя как защитник от демонических сил. Хотя здесь он вроде бы убивает людей, там, пачками, но на самом деле он вот стоит на страже высшего божественного порядка. Шрёдер считал, что это еще тогда произошло. Конечно, к эпохе викингов, если у кого-то подобные идеи были, то это, наверное, была редкость. И, скорее всего, викинги жили по накатанной. Просто вот, ну, по инерции, понимаете, инерционно. То есть так сложилась культура, так сложился вот этот вот... Ну, что тут говорить? Есть, кстати, образ вот этих вечно сторожающийся образ. То есть есть инхерии небесные, назовем их так. Это вот те, да, вот которые там в Вальхалле. Я пока то, что я говорю, понятно или нет, друзья? Или вы потеряны? А? Нет, я серьезно, я очень стараюсь понятно как раз говорить, поменьше там читать и побольше как-то логически излагать свою мысль. Надеюсь, что хотя бы пока понятно. Есть вот эти инхерии небесные, да, а есть предания о сражающихся людях здесь. Ну, например, такие земные инхерии присутствуют в следующей истории. У конунга Хёгни была дочь Хильд. Она досталась в качестве военной добычи конунгу по имени Хедин, сыну Хьяранди. Конунг Хёгни был на сходе конунгов, а когда узнал, что государство его разорено, а дочь пленена, он отправился своим войском искать Хёдина. В итоге Хёдин и Хёгни вступили в бой, сражались целый день, а вечером пошли к своим кораблям. Ночью пришла Хильд на поле битвы и пробудила всех павших. На другой день конунги возвратились и вступили в бой снова. И вместе с ними сражались все те, кто погиб накануне. Эта битва повторяется каждый день. И убитые, и оставшиеся на поле битвы, оружие, щиты, все превращается вечером в камни. Наутро мертвецы встают и сражаются вновь. Снорри говорит, что так их Рагнарёк так их и застанет. Но очень похоже на то, что тут одно из двух. Либо это просто отголосок вот этого предания о Вальхалле, где они постоянно сражаются. Либо как раз это история как некая парадигма воина, что вот воин, вот он такой и должен быть. Он постоянно сражается, гибнет, воскресает, сражается, гибнет. Это такая парадигма культа Одина. То есть здесь битва является самоцелью, вот в чем подвох. Здесь нет результата у битвы, неважно, кто победит. Сама битва, сама война есть цель ее ведения. Что же касается инхериев, то вернемся немножко, может быть, к этимологии. Занимательно то, что слово инхерии всегда употребляется во множественном числе. И только один единственный раз во всей скандинавской литературе инхерии встречается в единственном числе. Так в перебранке Локи назван Тор. Эйнхери, поэтому о нем говорят тот, кто сражается в одиночку. И здесь мы, ну, само слово Харьхерьян, да, вот это вот второй компонент, это одно из имен Одина опять-таки. То есть Эйнхерьян это вообще-то не просто избранные чемпионы, но это избранные Херьяны, то есть буквально вот его, Одина. Да и само, я говорил вам уже, само имя Одина и Херьяны, Водонос, это, видимо, все производное от ну, как бы предводитель группы, предводитель Хер, простите. Вот, потому что Хер или Хари, вот эти вот, это воины-солдаты. Кстати, интересно, что, например, сейчас, вот это вот Хер, это этим словом обозначают как бы военные группы, да, вот солдат, но ну, скажем, древнеанглийское слово хера, ну, в данном случае хера, да, вот хера, которое, безусловно, вот, производное. Короче, англы, которые постоянно подвергались набегам викингов, этим словом называли только викингов. А всех остальных они называли другим словом фирд. То есть это не просто воины, а это именно воины, вот, викинги. То есть грабители, мерзавцы и подлецы. И... Как ни странно, если вот сейчас мы немножко перескочим, вот эта тема мерзавцев, подлецов, уродов даже, как Старкад, помните? Вот, выливается в интересное, конечно, предание о берсерках. Я говорил вам, и сейчас я смотрю на часы, время летит, конечно, неумолимо. Берсерки в сагах встречаются много раз. Это воины, они братья, они сражаются не по одному. Чаще всего их отряды по 12, что указывает, кстати, на то, что вот эти поклонники Одина действительно составляли братство между собой, они все названы братья. Само слово берсерк, это медвежья рубаха или волчья кожа, это Ульфедин, да, второе слово для, как некий синоним берсерка. Их описывает Снорри как воинов Одина. Он пишет, что это люди, которые впадают в некую ярость, грызут свои щиты, сражаются полуобнаженными, часто даже зачастую они сражаются без оружия в руках, и это называют яростью берсерков, да, вот это вот та ярость, в которую они впадают. В сагах она описана очень загадочно. Некоторые герои саг впадают в ярость берсерков, и она, видимо, настолько умопомрачительна, что они, впадая в эту ярость, уходят. Уходят подальше от своих, зная, что как вервульф, понимаете, да, вот это очень близко к понятию оборотня и вообще оборотничества. Он впадает в состояние в ярость берсерка и знает, когда это произойдет, и поэтому уходит подальше, чтобы не побить своих, не разорвать кого-нибудь. В этой ярости. Вообще она очень интересно описана. Я говорил вам, что это люди, которые 12 человек выходят на армию в сагах. То есть вот, это умилительно изображено вот в этом сериале, когда там, помните, в самом начале, там, в первом сезоне, они там, сколько их там, 20 человек, они стоят, и против них англы с большой толпой, и они там всех убивают. Вот, а при этом такие целые, невредимые такие. Супермены. Вот берсерки — это такие скандинавские супермены, которые действительно способны там побить армию в несколько человек. Но при этом характер их, мягко говоря, не подарок. Они описываются как наглые, живущие за чужой счет, грабят, тискают девок, в общем, что только не делают. Но при этом их ярл держит, потому что они охраняют его землю. Вот. Правда, нередко для них это плохо заканчивается. Там найдется какой-нибудь герой, который их там по одному перережет. Вполне такое бывает. Ну и, наконец, в этой своей ярости они, безусловно, впадают вот в это животное состояние. Помните, я вам рассказывал знаменитое предание об этом медведе, который воюет, пока берсерк спит. То есть берсерк в таком состоянии транса. А медведь идет впереди войска и ломает там шеи всем врагам, которые стоят перед ним. Вот. Вот это неистовство. Здесь нужно понять кое-что. Я тоже обычно об этом рассказываю. Вообще в истории религии есть два пути богоподобия, достижения богоподобия. Один путь я бы назвал его христианским. условно, потому что в христианстве он наиболее полно воплощен. Это путь такой длительной, полноценной работы над собой, когда ты постепенно совершенствуешь свою личность через некие обеты, запреты, моральные установления. То есть ты уподобляешься, как бы скажет христианин, Христу постепенно, медленно всю свою жизнь. А есть второй путь богоподобия, потому что все понимают, что между Богом и человеком, между, точнее, божественным и человеческим, лежит только я, собственное. Его нужно либо преображать, как в христианстве или как в йоге, пожалуйста, йога делает то же самое. Только на свой манер. Это тоже постепенное поднятие, там, трансфигурация энергии из одной там, чакры в другую, это поднятие ее по столбу. В любом случае речь идет о постепенном преображении себя из того, кем я есть сейчас, в то божественное, кем я должен быть. А есть другое. Другой способ, если хотите, избавиться вот от этого человеческого в себе и как бы слиться с этим божественным. Это способ срывания с себя человеческого, не преображения, а буквально срывания через дикость, через ярость, через бой, в конце концов. И это не только берсерки, это и дионисийские вакханки, менады вот эти вот. Отчасти это связано с тантрой в Индии. По-разному можно расчеловечивать человека. Но в любом случае вот это развоплощение, это еще об этом Ницше есть. Об этом есть у Ницше. Вот это классическое противопоставление ницшанское, дионисийского и аполлоновского, может быть, вы такое слышали. Вот это вот близко. То есть одно – это порядок, это некое такое вот стройное, это такое медленное возведение своего нового «я», я бы сказал. А второе – это срывание себя. Вот. И вот там то, что под тобой есть, это вот эта ярость берсерки. То, что берсерки богоподобны, в этом нет сомнений. То, что их рубят, а они не рубятся. То, что их бьют, а они не бьются. Это все говорит именно о богоподобии. Вот эти все сверхъестественные черты берсерков, это черты богоподобности. Тут двух мнений быть не может. Но очень может быть, что берсерки, во всяком случае, в том виде, в каком они в сагах древнескандинавских представлены, это тоже результат некоего развития. Это тоже своего рода вторичная мифологизация древнего явления. У Тацита мы находим интересную этимологическую буквально параллель к слову «хер», вот к этому «херием», к этим «аинхериям». Он говорит о племени хариев и говорит о них так. Они с помощью всевозможных ухищрений и используя темноту добиваются того, что кажутся еще более дикими. Щиты у них черные, тела раскрашены. Для сражения они выбирают непроглядно темные ночи. И мрачным обликом своего как бы призрачного, замогильного войска вселяют во врагов такой ужас, что никто не может вынести это невиданное и словно уводящее в преисподнюю зрелище. Вот эти заявления Тацита очень важны. Бенвенист как-то писал, здесь Тацит описывает то, что позднее было названо «Вотанас Хери», ну то есть Херии Водана буквально. Яростной армии, армии Одина, маскировавшейся под армию мертвых. Они принимают вид исчадий ада, выбирают ночь для сражения, чтобы повергнуть в ужас своих врагов. Это своеобразное вторжение мертвецов в мир живых. Вы помните, что такое дикая охота? Вот. Это очень поздний, распространенный в Европе образ. По-моему, я его даже как-то касался. Толпа мертвецов, которая во время шторма несется, и надо прятаться скорее, а то упрут. В германо-скандинавской версии во главе этой толпы мертвецов, естественно, стоит Воду. То есть он полководец этой яростной армии мертвых, тех самых эйнхериев, которые в штормах несутся вместе с валькириями и с самим Одином и воруют ну, там, убивают, крушат и забирают людей. Конечно, тоже вторичная вещь. Это такая эпос уже. Это уже роман. У Дюмезиля есть хорошая книга, называется «От мифа к роману». Вот, как миф превращается в роман. Вот это вот, конечно, такая романизация уже во многом. Я бы сказал образом. А вот то, что описывает Тацит, это очень интересно. Конечно, как писал Крис Кершоу, он говорит, вряд ли можно подумать, что замаскировавшись под мертвецов, можно обмануть дважды. Ну, то есть, понятно, один раз это прокатывает, второй раз, ну, допустим, пройдет. Но на третий раз, ну, куда? Все уже все поймут. То есть, речь идет не о том, что они действительно... Да, тем более, что такое явление, как он описывает Хариев, оно было и у других. У кельтов только мазались не в черный, а в синий. Все. У кого-то мазались в красный. Но всюду имитировали некую дикость и замогильный мрак. Вот такой вот. Это действительно армия мертвых. Но в чем тут дело? В чем тут дело? Дело не в том, что пытались кого-то обмануть. Я думаю, дело в том, что опять-таки речь идет о ритуальных сражениях, либо о том, что эти люди, воевавшие, действительно себя считали мертвыми. То есть они воевали как мертвые. Я думаю, что вот эти самые мужские союзы, это не только я думаю, на самом деле это не мое изобретение. Об этом Хёфлер еще в 30-е годы 20 века писал. Что, в общем-то, вот эти мужские союзы, те, кто поклонялся Одину, они выросли вот отсюда, вот из этих свидетельств. Это не единственное свидетельство Тацита. Таких свидетельств, как он дает о Хариях, можно найти еще. Еще несколько, как минимум. Видимо, у всех племен были такие культовые войны. Некое подразделение, некое братство. Вот оно, видимо, и поклонялось Одину. Но здесь мы с вами подходим как бы к финалу. Такие братства есть и в Ригведе. Точнее, не в Ригведе, а вообще в ведическом древнем мире. В мифическом плане это Маруты, спутники Индры. Спутники Индры. Кстати, я вам говорил, Тор тот, кто сражается в одиночку. А в Ригведе есть гимн, в котором Индра говорит. Индра – это прямая параллель к Тору, вы понимаете, да? Громовержец. И Индра говорит Маруту. Он говорит, вы бросили меня, чтобы я сражался в одиночку. Вот он их укоряет, Марутов, за то, что они Маруты – это юноши, которые так же, как и воины Одина, в грозе, в ветвях, в ветрах, в этом шуме, они бьются с демонами на стороне Индры. Таким земным воплощением Марутов являются эти самые Рудры или Вратьи, но они все дети Рудры. Дети Рудры. И я думаю, что Рудра это еще один прямой аналог Одина. И не только я так думаю, что Рудра и Один очень близки между собой. Рудра, ну это такой, нет времени об этом подробно говорить, это такой дикий, неистовый бог, но только уже ведический. Тот, из кого вырос Шива, чтобы вам было понятно. Бог-разрушитель, бог-воин. Бог с синим горлом, и с сине-черным горлом, с черно-бордовым брюхом. Бог, которого постоянно просят пощадить и помиловать, потому что его постоянно называют убийцей мужей. Его Рудры, да, вот он Рудра, а его Рудры... Это вот такие вот молодые юноши, которые воюют на земле, это явно кшатри из кшатрийской среды. Я говорил вам, что в Индии есть предание о том, как кшатри начали убивать брахманов. Я говорил вам, что в Скандинавии, видимо, произошла такая же штука, что в какой-то момент именно воины захватили и сакрализовали власть. Именно в результате этой сакрализации, когда воины взяли верх над священниками, получилось так, что Один, бог, скорее всего, вот такой вот бог братства, отец братства и предводитель братства, стал богом космическим и так далее, и так далее, и так далее. Вот таков образ идеального человека в культе Одина. Он поэт, но поэт, как вы помните, в смысле неистовый, да, вот он слагает стихи, но почему-то сложение стихов, я вам рассказывал, одновременно это же и убийство. Вот, почему-то древние поэты все снова описаны как берсерки. Вот, кто-то кого-то зарубил и сочинил Виссу, помните? А кто-то там не хочет быть причастным к убийству, но ужасается тому, что вот он поступил как древние поэты, потому что он тоже кого-то убил. То есть это идея того, что поэзия связана со смертью, что поэтический дар им обладали прежде всего опять-таки вот эти воины, культовые воины, воины Одина. В идеале своем сражающиеся и думающие, и верящие в то, что через то, что они сражаются с демонами прежде всего, и через это становятся подобными богам. А позднее, к эпохе викингов, я думаю, что все это превращается в такую уже, ну, хотя Крис Кершу пишет, что в X веке Эйнхери — это живая вера, и Рагнарёк — это было живой верой. Что если вообще в Скандинавии и в скандинавских мифах и искать то, во что действительно верили люди, на что уповали, к чему стремились, то, конечно, это вот Эйнхери, Рагнарёк, Вальхалла, Валькирии, что вот в эти вещи люди действительно верили. Во всяком случае, тех, кого мы знаем, вот как викингов. Ну, друзья, время-то подошло к концу. Если у вас есть вопросы, задавайте. У меня так вам есть вопрос. Вы поняли что-нибудь? Да? Это радует. Что хоть что-то стало понятно. Вот. Ну, надеюсь, что что-то стало понятно, потому что я понимаю, что для меня тоже экспериментальный, необкатанный совершенно курс. И первые 5 лекций я так давал такие какие-то общие сведения, давал. Я как бы подводил к этому финальному разбору. Вот. Ну, надеюсь, что теперь что-то встало у вас на свои места. И те люди, которые поклонялись Одину, верили в Одина и в Тора, Фрейра и всех остальных. Конечно, не все скандинавы верили так, я уверен. Я даже думаю, что не все скандинавы стремились в Вальхаллу, если серьезно. Но вот те, кто был именно поклонниками Одина, и таких было очень много, ну просто потому что, понимаете, Тацит пишет, Тацит за 1000 лет, еще раз говорю, до этого, Тацит пишет, что они считают малодушием вспахать землю. Они считают, что то, что добылось кровью, ценно. То, что добыто в бою, ценно. А распахать землю — это малодушие. Тацит пишет, что говорит, на всех зрелищах у них одна и та же забава. Молодые юноши прыгают среди врытых в землю мечей. Как вы понимаете, некоторые прыгают явно неудачно. Вот. Все боги Скандинавии связаны с войной. Основные. Тор, Тюр, Один, Хеймдаль. Это все, они все там будут. Все будут там, в этой войне. Вот. Так что вот этот настрой, военный настрой, он был достаточно распространен. И, конечно, я думаю, что то, что можно было бы назвать скандинавской элитой, верило вот так. Поэтому, я думаю, это и осталось зафиксировано. А, возможно, какие-то крестьяне необразованные верили по-своему. И по-другому. И вообще, может быть, совсем мирно как-нибудь. Но осталось то, вот во что верили ярлы и вот те, кого принято называть дружиной. Дружина — это не просто так. То есть это не просто войско. Я думаю, что теперь вы понимаете, что это не просто войско. Кстати, буквально в самом конце скажу, что, может быть, я не пытался это исследовать, но, может быть, в наших русских летописях, даже в христианское время, вот эта связь князя и дружины, которая описана повсеместно, причем очень тесная связь князя и дружины, какая-то необычная. Может быть, это свидетельство того, что и у славян было что-то похожее. Во всяком случае, вот эти военные братства и предводители этих военных братств по подобию Одина, Эйнхери, да, вот, грубо говоря, ярл и его, или конунг и его воины. Потому что дружинный характер, то, что принято называть дружинным характером, это явно штука какая-то непростая и сакральная. В христианское, когда все христианизировались, конечно, дружины стали христианскими. Но до христианизации, я думаю, что там было что-то похожее. Мне так кажется. Это надо исследовать. Это я так просто пока выпалил. Просто мне такая мысль в голову приходила уже. Уж больно как-то непросто в наших летописях об этих дружинах и князьях и связи князей и дружин рассказывается. Ну что, пойдем домой праздновать праздники? Маш, вы не написали, вы хотели написать мне, я должен был вам ответить, прислать материалы, да? Не написали? Я понял. Я просто думал, может, я пропустил. Спасибо большое. Счастливо. О, у вас так в этот раз, конвертов нет. Пишите на почту. Как, вы хотите письмо по почте России?